Ребенок все пытался подобраться к материнскому вымени, но Эйла подпустила его к Уинни, лишь когда они оказались возле входа в пещеру. «Ты прав, Джандалар», — сказала она, добравшись до выступа. «Большой-большой огонь. Я не видеть такого раньше. Далеко, много-много животных». Ему показалось, что голос ее звучит как-то необычно, и он пригляделся к ней повнимательнее. Эйла сильно устала, ей пришлось стать свидетельницей массовой гибели животных, и в ее тревожном взгляде сквозила опустошенность. Руки ее почернели от грязи, на лице и на шкуре виднелись пятна сажи и крови. Сняв с лошади ремни, которыми крепилась волокуша, она обняла Уинни за шею и прильнула к ней, пошатываясь от усталости. Лошадь стояла, опустив голову и широко расставив передние ноги, а жеребенок шумно сосал вымя. Вид у Инни был такой же изможденный, как у Эйлы. «Похоже, пожар бушует где-то далеко. Уже совсем поздно. Ты провела в пути весь день?» — спросил Джандалар. С трудом подняв голову, Эйла повернулась к нему. На мгновение она позабыла о его существовании. «Да, весь день», — ответила она и глубоко вздохнула. «До отдыха еще далеко, ей нужно многое сделать. Много животных умереть. Много зверей прийти за мясом. Волк, гиена, лев, другие, я не видела их раньше, большие зубы». Раскрыв рот, она приложила к верхней губе руки, вытянув указательные пальцы, изображая длинные клыки. «Ты видела саблезубого тигра. Я не думал, что они существуют на самом деле. Один старик рассказывал во время летнего схода подросткам о том, как однажды в молодости столкнулся с этим зверем, но многие решили, что это выдумки». «Так ты вправду видела его?» — спросил Джандалар, жалея о том, что не отправился на охоту вместе с ней. Она кивнула, задрожала и передернула плечами, закрыв глаза. «Уинни испугаться. Он близко. Проща стрелять. Уинни и я бежать». Услышав ее сбивчивое описание случившегося, Джандалар в изумлении вытаращил глаза. «Ты прогнала саблезубого тигра, пустив в ход прощу? Храни тебя, великая мать, Эйла. Много мяса. Тигр не хотеть у Инни, проща стрелять». Ей хотелось поподробнее рассказать об этом, поделиться с ним своими переживаниями, поведать, какого страху она натерпелась, но это оказалось ей не по силам. Усталость помешала ей явственно представить себе все происшедшее, а затем попытаться подобрать нужные слова. «Неудивительно, что она так устала», — подумал Джандалар. «Может, я и зря посоветовал ей воспользоваться тем, что в степи бушует пожар, хотя она добыла двух оленей. Но для того, чтобы не удариться в панику, столкнувшись с саблезубым тигром, нужна колоссальная выдержка. Потрясающая женщина». Эйла взглянула на свои руки и снова отправилась по тропинке к реке. Она взяла головню, которую Джандалар воткнул в землю, и, подойдя поближе к воде, огляделась по сторонам, а затем вытащила из земли росток амаранта, растерла в ладонях листья и корни, смочила их и добавила песка. Тщательно вымыв руки и лицо, она поднялась в пещеру. Джандалар уже начал разогревать камни в очаге, и Эйла очень этому обрадовалась. Чашка горячего чая — как раз то, что ей сейчас нужно. Перед уходом она оставила ему еды и понадеялась, что ей не придется теперь готовить. Заниматься этим некогда, ей нужно освежевать двух оленей и нарезать мясо, чтобы потом высушить его. Она специально выбрала туши, которых не коснулся огонь, зная, что ей потребуются шкуры. Но, взявшись за работу, она вспомнила, что так и не собралась сделать новые острые ножи. Со временем ножи тупятся, ведь под нажимом от режущего края откалываются мелкие кусочки. В таком случае лучше сделать новый нож, а старый можно использовать для других целей, например, в качестве скребка. Она измучилась, орудуя тупым ножом, но все пыталась разрезать шкуру, пока из глаз у нее не хлынули слезы от отчаяния и усталости, от сознания того, что она не сможет ничего объяснить. «Эйла, в чем дело?» — спросил Джандалар.